Глава вторая. Больше Шерлок Холмс не возвращался к разговору о Питахае и о случае на Спитлфилдском рынке. В то время, о котором я рассказываю, если у нас не было конкретного заказчика, Холмс обычно предоставлял вести дело мне. Если я допускал ошибки или совершал промахи, то он просто указывал мне на них. Согласно моему дневнику, в тот вечер мы разговаривали об электрификации лондонских трамвайных путей. Их оснащение продвигалось очень быстро. В течение многих лет Холмс пристально следил за многочисленными экспериментами по развитию городского транспорта. Вот почему мы тогда обсуждали широкий круг проблем, связанных с влиянием общественного транспорта на раскрытие преступлений. В практике Шерлока Холмса уже был случай, когда преступник ускользнул от него на конке. Сыщику не помогла даже специально натренированная собака. Не менее удобным местом для скрывающегося преступника он считал подземку. Разумеется, Шерлок Холмс отнюдь не был противником прогресса, но он полагал, что, стремясь уйти от погони, правонарушители будут изобретать все новые и новые уловки и использовать самые совершенные средства передвижения, и это следует не только учитывать, но и предвидеть. На следующее утро я встал в 4 часа и облачился в костюм рабочего, который держал специально для подобных случаев. Я уже привык, что даже в этот ранний предрассветный час могу обнаружить читавшего, размышлявшего над какой-либо проблемой или проводившего химические опыты Шерлока Холмса. Но в то утро его не было видно. Все обитатели дома 221Б и сама Бейкер-стрит были погружены в сон. Я отправился в путь по спящему Лондону. Газовые фонари еще не потушили, и отблески их света превращали мою тень в какую-то гротескную фигуру. Я направлялся к зеленщику Джошуа Вирту, который дружил еще с моим отцом. Я знал Вирта столько же, сколько помнил себя. Иногда, когда его скручивал ревматизм, я оказывал ему услуги, закупая продукты. Поэтому он охотно разрешал мне использовать торговлю овощами, если я нуждался в маскировке для проводимых нами расследований. Вирт жил над своим магазином поблизости от Грейт Портленд Стрит. Еще находился в постели, когда я постучался к нему. Вирт радостно приветствовал меня. Он мучился от боли и как раз размышлял, сумеет ли сегодня подняться. С моим приходом он получил прекрасную возможность снова улечься в постель. Пока я запрягал лошадь, Вирт составил список и наметил закупочные цены. Я вывел тележку из узкого пустынного закоулка, служившего Вирту конюшней, и отправился в путь по никогда не затихавшим широким улицам Лондона. Путь к Спитлфилду оказался долгим и утомительным. Обычно мой друг предпочитал расположенный поблизости Ковент-Гарден. Теперь же мне пришлось проехать на его смирной лошадке почти через весь постепенно просыпавшийся город. Улицы быстро заполнялись транспортом, и когда мы, наконец, добрались до Коммершал-стрит, приблизились к рынку, моя лошадь и тележка уже казались песчинками в окружавшем нас потоке экипажей и лошадей. Я загрузился помидорами и луком, отобрал необходимую мне зелень и, наконец, нашел немного капусты нужного качества и по вполне приемлемой цене. Это расположило ко мне целый ряд продавцов, поскольку я выступал в самой выгодной для них роли – покупателя. Покончив с закупкой продуктов, я начал расспрашивать продавцов, нет ли у них питахаи. Шерлок Холмс учил меня, что все жители Лондона – эксперты в своем деле. Даже самый скромный возчик помнит каждую выбоину в булыжной мостовой на своем маршруте. Он также разбирается в видах экипажей, лошадях и искусстве других возчиков. Сама действительность заставляет его быть специалистом в этих вопросах, и ни один ученый, ни один университетский профессор, даже полицейский, не сможет превзойти его в этой области. Конечно, и владельцы лавок на Спитлфилде были специалистами в своей области, они разбирались во фруктах и овощах, они могли совершенно свободно судить о достоинствах и недостатках аланкаширских томатов последнего урожая, которые, с их точки зрения, никак нельзя было спутать с йоркширскими, кембриджскими или шотландскими, Такую же осведомленность они проявляли при обсуждении разнообразных сортов лука, яблок, слив, ревеня, бобов, зеленого горошка или сельдерея. Но даже у экспертов бывают слабые места. Я вполне допускал, что кто-то из них специально хранит разные диковинные фрукты и овощи для снабжения особо изысканных клиентов. Естественно, об этом могут не подозревать даже самые ближайшие соседи. Если такой продавец существовал, я и должен был его отыскать. Уже первый спрошенный сначала уставился на меня, потом с отвращением сплюнул и буркнул: «В эти дни меня слишком донимали расспросами об этих самых питахаях, или как они там еще называются». Я также сплюнул: «У меня есть покупатель, который ими интересуется. Обещал взять, если я их найду. Ты их когда-нибудь брал?» «Никогда не видел. Но вчера меня тоже спрашивали о них», — ответил владелец лавки. «До сих пор не имею об этом ни малейшего понятия. Мой заказчик говорил, что это какой-то фрукт. По-моему, в Лондоне они никогда не продавались». Я угрюмо кивнул. «Я тоже не слыхал об этом фрукте. Но мне обещали хорошо заплатить. Никогда не дели шкуру неубитого медведя», — мудро посоветовал владелец лавки. «Может быть, прежде тебе самому придется выложить за него кругленькую сумму». Мое желание найти того, кто расспрашивал о питахае, выглядело вполне объяснимым. Я выразил недоумение, зачем моей покупательнице потребовалось появиться на рынке после того, как она договорилась со мной. Если же она уже нашла то, что искала, то вполне могла аннулировать нашу сделку. В ответ на мои рассуждения владелец лавки только расхохотался. «У нас на рынке она не нашла питахаю». «А как она выглядела?» — поинтересовался я. «Противная старая корга». Эти слова он сопроводил таким смачным описанием, что его никак нельзя было бы повторить в светском обществе. Я отрицательно покачал головой. «Нет-нет, моя была привлекательная молодая женщина, словом, настоящая леди». Продавец презрительно фыркнул. «Здесь оптовый рынок, приятель. Что на нем делать, леди?» Подобный же разговор с небольшими вариациями состоялся у меня с каждым из владельцев лавок. Закончив, я смог подтвердить отдельные детали из описания Рэбби. Однако добавить его рассказ новой подробности мне не удалось. Шерлок Холмс, как всегда, казался прав. Рэбби был определенно одним из лучших наблюдателей в Лондоне. Никто на рынке не смог так точно описать манеру поведения той старой женщины. Усталый, я проделал обратный путь через весь город. Теперь он уже полностью проснулся и жил в обычном трудовом ритме. Когда я доставил свои закупки и распряг лошадь, я возвратился на Бейкер-стрит. Шерлока Холмса дома не было. Как сообщила мне миссис Хадсон, он вместе с хорошо одетым джентльменом куда-то отправился в экипаже. Меня это не удивило. По мере того, как слава Шерлока Холмса росла, все больше людей нуждалось в его услугах в качестве консультанта. Часто от него хотели получить суждение по тем незначительным проблемам, которые представляли интерес, но не могли стать основанием для начала официального расследования. Руководители коммерческих учреждений понимали, что его безукоризненная логика может помочь спасти их деньги или увеличить прибыль. Я снова переоделся и вернулся на рынок, чтобы присоединиться к армии мальчишек, которые вечно околачивались там на предмет случайного заработка. Правда, по возрасту я не совсем подходил для этой роли. Поскольку мне предстояло провести здесь остаток дня, пришлось действовать в соответствии с избранной ролью. Мальчишки выполняли более легкие поручения. Я же удостоился чести разгружать и нагружать тележки. Никогда еще мне не приходилось работать так усердно, чтобы получить взамен столь ничтожную информацию. Во время перерывов я разговаривал с другими рабочими. Те из них, кто запомнил старуху, удивлялись, почему она так спешила. Она спрашивала о питахае и тотчас же уходила, не дожидаясь ответа. Но это мы уже знали от Рэбби. Несмотря на все мои усилия, проблема оказалась неразрешимой. Не было никакой надежды на то, что женщина вновь появится на рынке. Видимо, она передала свое сообщение. Оставались еще две возможности выследить ее. Первая — если кто-то из постоянных обитателей рынка видел старуху раньше и смог бы опознать. Вторая — если кто-то из них заметил, как она разговаривала с кем-нибудь, но эти возможности не оправдали моих надежд. К полудню я уже знал, что потерпел поражение. Толпа начала таять. Я бродил вокруг вместе с последними покупателями, намереваясь предпринять последнюю попытку, на тот случай, если оставалось еще что-то тайное, пока скрытое от меня. Неожиданно я услышал резкий мужской голос, который произнес уже знакомое слово «Питахая». Я тотчас развернулся и поспешил на голос. Я увидел пожилого фермера с маленькой ручной тележкой, который разговаривал с одним из владельцев лавки. «Свежие и очень вкусные», — пронзительно дребезжал надтреснутый голос. «Купите у меня всю тележку». Торговец с любопытством рассматривал его. Наконец он сказал: «До вчерашнего вечера я никогда и не слыхивал о питахаях». Потом добавил: «Кто-то уже спрашивал о них у меня. Теперь ты предлагаешь их купить, но я даже не знаю, как они выглядят». Пожилой фермер опустил руку в сумку, лежавшую на тележке, вынул оттуда один плод и протянул его торговцу. Я придвинулся поближе и разглядел, что по форме он напоминал небольшую сливу. Продавец тоже уставился на фрукт. «Так это же обыкновенная дамсовская слива», — наконец произнес он. «Мы всегда называли их питахаи», — ответил пожилой фермер. «Необычайно сочные. Ты лучше попробуй». Торговец потер сливу о рукав, пока она не заблестела. Затем он надкусил ее, пожевал, отправил остаток в рот и, наконец, сплюнул косточку. «Совсем неплохо. Сколько ты хочешь? 12 шиллингов». Торговец остолбенел. «За бушель?» Он возмущенно отвернулся. «Ты не можешь утраивать цены слив, просто называя их питахаями». «Нет, могу. Они же совершенно особенные», — невозмутимо парировал фермер. «Какая наглость!» — возопил торговец. «Это же настоящий грабеж. И куда только смотрит полиция. Обычные дамсоновские сливы». «И вовсе они необычные», — возразил пожилой фермер. «Это питахаи. Я никого не заставляю покупать их. Не захочешь ты, возьмет еще кто-нибудь». Он повернул свою тележку и направил ее в другую сторону. Я последовал за ним. Он заковылял к следующему лавочнику, подождал, пока тот соблаговолит обратить на него внимание, и лишь затем спросил своим пронзительным, дребезжащим голосом: «Вы не хотели бы купить питахаи?» Торговец ничего не знал о питахаях, но заинтересовался, потому что покупатели спрашивали о них. Однако предложение купить за 12 шиллингов бушель дамсоновских слив, каким бы чудным именем они ни назывались, привело его в ярость. Как только торговец начал выкрикивать ругательство, пожилой фермер спокойно повернул и заковылял дальше. У очередного торговца все повторилось снова. Я следил за ним в течение получаса, а он продолжал перемещаться от одного прилавка к другому. За ним уже протянулся целый хвост разъяренных торговцев. Удостоверившись в том, что вместо питахаи он пытался продать обыкновенные сливы, я оставил наблюдение. По крайней мере, я узнал что-то новенькое для Шерлока Холмса, и мне не терпелось рассказать ему об этом. Вдруг старик-фермер развернул свою тележку и почти наехал на меня по пути к следующему прилавку. Проезжая мимо меня, он посмотрел в мою сторону и подмигнул. Это был Шерлок Холмс. Доктор Уотсон часто говорил о том, что в лице Шерлока Холмса театр потерял великого актера. О его поразительном таланте мгновенно и полностью изменять свою внешность свидетельствует, например, тот факт, что даже люди, хорошо и близко с ним знакомые и знающие его способность перевоплощаться, всегда попадали впросак, когда это происходило. И на сей раз это был не Шерлок Холмс, игравший роль фермера, но самый настоящий фермер. Холмс каким-то образом полностью изменил свою фигуру, выражение лица, стал иным и по манере поведения, и по речи. Когда мы вновь встретились на Бейкер-стрит, и Шерлок Холмс освободился от маскировочного наряда, он развязал одну из пачек книг, которые приобрел днем, и показал мне цветное изображение питахаи. «Приходилось ли вам видеть когда-либо что-нибудь подобное?» — полюбопытствовал он. «Нет, сэр», — признался я. «И мне тоже. Интересно». Холм оборвал фразу на полуслове, так и не сказав, что же его заинтересовало. Я вернулся на место и начал ждать. Прошло несколько минут, прежде чем он вспомнил о моем присутствии. «Пожалуйста, попросите миссис Хадсон принести чай», — попросил Холмс. «У меня не было во рту ни крошки с самого утра». Я позвонил в колокольчик. Когда я вернулся на место, Шерлок Холмс сказал: «Я никак не могу решить, действительно ли перед нами одна из самых примечательных загадок, или это совершеннейшая безделица. Ваше расследование никак не продвинулось. Мне пришлось описать ему весь свой день». «Да, этого следовало ожидать», — сказал он, когда я закончил. «Эта ниточка оборвалась. Теперь торговцы могут искалечить любого, кто упомянет при них о питахаях. Нам следует подумать, как взяться за дело с другой стороны». Это было очень любезно с его стороны, сказать, что именно мы оба должны продумать другие варианты. Когда мы оказывались в тупике, как и в данном случае, Шерлоку Холмсу приходилось думать за нас двоих. Мой патрон был необычайно благожелательным человеком. Доктора Уотсона тоже можно было назвать добросердечным, но его доброта была совершенно иного рода. Он всегда делал то, чего от него ожидали, полагая, что главное — быть любезным со всеми. Доброта и благожелательность Шерлока Холмса проявлялись совсем по-иному. Здесь он демонстрировал такую же энергию и предусмотрительность, как и при расследовании преступлений, причем не только по отношению к тем, кто мог оказать помощь при разгадке тайны. По-моему, он даже не задумывался об этом. Доктор Уотсон оказал ему плохую услугу, постоянно отмечая в своих записках якобы свойственную Холмсу сдержанную манеру поведения и уподобляя точность работы его интеллекта часовому механизму. Такое сравнение применимо только к тому времени, когда он углублялся в расследование. Видимо, доктор Уотсон просто преувеличивал, или Шерлок Холмс вел себя в его присутствии совершенно иначе, чем со мной. Я всегда вспоминаю о нем с большой теплотой, как об удивительно сердечном и необычайно добром человеке. На следующий день, в соответствии с полученными мною от Шерлока Холмса инструкциями, я вернулся на рынок и побеседовал с четырьмя владельцами лавок, находившихся на значительном расстоянии друг от друга. Я выбирал своих собеседников с большой тщательностью и каждому рассказал историю о состоятельном человеке, который пытается найти свою пожилую незамужнюю тетушку, убежавшую из дома, достаточно безобидную, но со странностями. Я объяснил, что найти ее можно потому, что она будет спрашивать о питахае. Если они вновь случайно увидят ее на рынке, то должны немедленно отправить к мистеру Шерлоку Холмсу посыльного и одновременно попытаться задержать женщину до его прихода. Конечно, я пообещал за это щедрое вознаграждение. «Боюсь, что мы опоздали с этим маневром», — заметил Шерлок Холмс. «Но мы обязаны попробовать и этот вариант». Я очень боялся, что торговцы опознают меня после моих вчерашних расспросов и поступят со мной так, как предсказывал Шерлок Холмс. Однако его имя было им хорошо знакомо, и поскольку им нечего было терять, они согласились держать ушки на макушке и не пропустить пожилую женщину, спрашивающую о питахае. Но, конечно, никто из них так и не увидел нашу даму. Так прошла неделя, еще одна, и уже казалось, что тайна питахаи обречена отправиться в папку неразгаданных дел. По правде говоря, я уже сам и думать забыл об этом. Шерлок Холмс был занят консультациями, связанными с шантажом, в который оказался вовлеченным представитель одного из самых известных английских семейств. В связи с этим делом нам пришлось на несколько дней отлучиться в Оксфорд, поэтому, когда Рэбби вновь навестил нас, проблема питахаи давно вылетела у меня из головы. Рэбби выбросил ее из головы тоже. Был субботний вечер, и он пришел пораньше, чтобы, по обыкновению, попить с нами чайку. «Есть новости о питахае, Редберт?» — шутливо спросил его Шерлок Холмс, как только Рэбби уселся за большой обеденный стол. Рэбби даже заморгал от удивления. Ему пришлось признаться, что он начисто забыл об этом. «Какую же загадку вы приготовили для нас сегодня?» — осведомился Шерлок Холмс. Рэбби описал происшествие, которое действительно выглядело весьма странно. После полудня он видел джентльмена в вечернем наряде, который прогуливал на поводке козла по Пикадилли. Его окружала толпа хохочущих уличных мальчишек, да и никто из проходивших мимо взрослых прохожих не мог удержаться от улыбки. Как заметил Рэбби, козел был достаточно крупным и вовсе не желал, чтобы его тащили на веревке. Джентльмену с трудом удавалось заставлять его идти в нужном направлении. Рэбби проследил за процессией, проследовавшей вниз по направлению к Хеймаркету. Он явно направлялся к Нортумберленд-авеню, к отелю «Метрополитен». Там, к изумлению швейцара и нескольких служащих, джентльмен попытался провести козла в отель. По словам Рэбби, джентльмен, проживавший в отеле, настаивал на своем праве принимать гостей по своему выбору. «Ну и как ему это удалось?» — полюбопытствовал Шерлок Холмс. «Нет, сэр». Шерлок Холмс печально покачал головой. «Вы разочаровали меня, Редберт? Столь странный выбор спутника для прогулки вовсе не является таким уж загадочным. Вчера вечером состоялся боксерский поединок между Миллингфордом и американским претендентом Бартлеттом. Миллингфорд одержал победу. Американцы имеют обыкновение заключать весьма странные пари. Очевидно, проигравшему полагалось получить собственность козла, ведь дядюшка Сэм обычно изображается с козлиной бородкой. Нынче утром на Трафальгар-сквер при мне двоим американцам тоже пытались сучить козлов. Так вы больше ничего не слышали о питахаях?» Рэбби промолчал, поскольку со времени своего последнего визита к нам он и не думал об этом деле. «Редберт», — сказал Шерлок Холмс, всем своим видом выражая крайнюю степень недовольства, — «когда миссис Хадсон сообщила о вашем приходе, я был уверен, что вы раскроете нам тайну вашей старухи. По крайней мере, вы могли бы внести хоть какую-то лепту в наше расследование». Хотя в глазах Холмса прыгали озорные искорки, Рэбби струхнул и, чуть поколебавшись, отчаянно выпалил. «Может быть, дать объявление в газетах, сэр?» Это предложение не было случайным. Рэбби нередко привлекали для выполнения подобного рода поручений. «Что же должно гласить объявление?» — спросил Шерлок Холмс, по-прежнему с озорным блеском в глазах. «Если женщина, которая искала питахаю на Спитлфилдском рынке 2 недели назад, явится на Бейкер-стрит, мы завалим ее этими фруктами». Рэбби энергично закивал. Не скрывая разочарования, Шерлок Холмс покачал головой и уже серьезно добавил: «Вы забываете, что она искала вовсе не питахаю. Возможно, фрукты совсем не интересовали ее. Она была только посыльным, сообщившим пароль, поэтому она вряд ли обратит внимание на наше объявление». «Если она не знала, кому было адресовано сообщение, она вполне может также не знать, дошло ли оно до адресата», — рискнул я высказать свое мнение. «Именно поэтому она может откликнуться на объявление. А если сообщение не было получено, то на объявление может откликнуться тот, кому оно было адресовано. Если сообщение не дошло до адресата», — возразил Шерлок Холмс, «его вполне могли послать на следующий день, но уже с другим паролем и другим посыльным, поскольку пожилая женщина почти наверняка была подменой. Но если пославший не знает о том, что сообщение не было доставлено?» — спросил я. На мгновение Шерлок Холмс задумался. Ни я, ни Рэбби не осмеливались прервать его молчание. «Конечно, это гиблое дело», — наконец произнес Шерлок Холмс. «Но если и впрямь общались между собой с помощью пароля, который доверили случайному посыльному, то есть слабая вероятность, что сообщение не попало по назначению, а обе стороны об этом не знают. Предполагаемый получатель не знал, что послание было отправлено, а отправитель, что оно не было получено». Он вынул ручку, бумагу и начал быстро писать. «Ну что ж, попробуем и этот вариант. Раздел объявлений в «Таймс» и еще в одной или двух газетах. Те, кому необходима информация о питахаях, могут получить ее, обратившись к мистеру Шерлоку Холмсу на Бейкер-стрит 221-Б. Насладившись щедрым угощением миссис Хадсон, Рэбби положил в карман свой шиллинг и ушел, унося с собой объявление. В это время наше дело о шантаже, которым я уже упоминал выше, быстро приближалось к кульминации. самым лучшим оружием против шантажа является также шантаж. Ни один шантажист не устоит, если его поставить перед угрозой разоблачения грязных фактов его собственной жизни. На следующий вечер, вернувшись из Оксфорда, я привез с собой неопровержимые доказательства, и Шерлок Холмс тотчас начал приготовление, чтобы с их помощью обезоружить шантажиста. Я решился спросить его, откликнулся ли кто-нибудь на наше объявление, лишь когда он проделал всю эту работу. «Да, был всего один посетитель», — ответил Шерлок Холмс. «Торговец со Спитлфилдского рынка пожаловал лично. Он вспомнил, как кто-то на рынке наводил справки по поводу Пита Хаи, и он подумал, что, может быть, упустил свою выгоду. Я объяснил ему, что объявление было связано с особым видом иностранных вложений и предназначалось одному из наших специальных клиентов. Я был разочарован. «Не обращайте внимания», — сказал Шерлок Холмс. «С самого начала это предприятие было обречено на неудачу. Время от времени нам нужна подобная встряска, дабы напомнить, что человеческие поступки могут и не подчиняться здравому смыслу. Но, может быть, вот это приведет нас к более интересной и разрешимой проблеме». С этими словами он передал мне телеграмму. В ней говорилось: «Необходимо срочно проконсультироваться по поводу семейной трагедии. Пожалуйста, сообщите мне в отель «Черинг-Кросс», будете ли вы завтра дома в 9 часов утра. Эмилин Квалсфорд». «Что вы об этом думаете?» — спросил Шерлок Холмс, когда я, нахмурившись, разглядывал это краткое послание. Я продолжал хмуриться. «В телеграмме обычно сообщается только самое необходимое. В письме, напротив, предлагается широкий выбор материала для дедуктивных предположений. Чем длиннее послание, тем больше можно узнать о его авторе. Я пожалел о том, что Эмилин Квалсфорд слишком торопилась и предпочла послать телеграмму вместо письма. Одной из самых поразительных вещей в работе с Шерлоком Холмсом было его умение угадывать мои мысли еще до того, как я успевал их сформулировать». «Не переживайте, Портер», — с улыбкой заметил Шерлок Холмс. «Даже в самой лаконичной телеграмме можно обнаружить больше, чем собирался сообщить отправитель. Например, время. Она отправлена из Рея в полдень. Передайте мне, пожалуйста, справочник. Мы можем совершенно точно утверждать, что она поедет к нам из Рея. Но в расписании нет ни одного поезда, который прибывал бы в Лондон ранним утром. Поэтому она должна добраться сюда накануне, переночевать в гостинице и увидеться с нами утром. Вот откуда взялась просьба послать подтверждение в гостиницу, что я тут же и сделал. Тогда семейная трагедия произошла сегодня, возможно, этим утром, и она тотчас решила посоветоваться с вами», — предположил я. «Она отправила телеграмму и поспешила на ближайший поезд». «Нет, Портер. Семейная трагедия могла произойти и сегодня, и на прошлой неделе, и даже несколько лет тому назад. Однако именно этим утром у нее возникла срочная необходимость в моем совете. Вот что делает это сообщение таким многообещающим». Продолжая размышлять, я напомнил себе, что серьезная семейная трагедия, хотя бы и произошедшая на Южном побережье, должна бы попасть на страницы лондонских газет. Конечно, если она на самом деле случилась сегодня в полдень, этот материал мог появиться в номере только на следующий день. Я потянулся было к стойке сегодняшней прессы, но Шерлок Холмс снова улыбнулся в ответ и сказал: «Большинство семейств, если это им, конечно, удается, предпочитают не разглашать своих семейных тайн. Можете ли вы сообщить что-нибудь об отправителе этой телеграммы? Видимо, она не часто отправляет телеграммы. Она использует вдвое больше слов, чем нужно». «Верно. Но она, видимо, очень старалась сделать свое сообщение понятным для нас. И семейная трагедия не повлияла на ее мыслительный процесс. В послании чувствуется живой деловой склад ума женщины, но вместе с тем здесь имеется несколько возможностей для предположений. Если ей действительно необходимо поговорить со мной, почему она не приехала на Бейкер-стрит прямо с поезда? Почему она является в Лондон накануне и только на следующий день, переночевав в гостинице, отправляется на утреннюю встречу? Наконец, она вполне могла бы сесть на самый ранний поезд и прибыть в Лондон с таким расчетом, чтобы быть у нас в 11, всего на 2 часа позже, чем то время, которое она выбрала. Вас впечатляют мои доводы, Портер? Да, сэр. Согласно полученной нами информации, ее поведение кажется бессмысленным. Я рад, что и у вас такое же мнение, Портер, в соответствии с полученной нами информацией. Если бы мы знали побольше, то, возможно, ее поведение могло показаться нам вполне разумным. Ведь, например, у нее могут быть и другие дела в Лондоне. Все наши доводы являются блестящим примером того, что можно придумать, не имея представления о точной цели визита. Впрочем, все это не важно. Я полагаю, что точно в 9 мы увидим мисс или миссис Квалсфорд, и она расскажет нам о трагедии, случившейся в ее семье. Я хочу, чтобы вы были здесь, если надо будет действовать немедленно. Эти слова Холмса означали, что он мог поручить мне сопровождать предполагаемую клиентку. Она действительно прибыла ровно в 9, и, на мой достаточно неискушенный взгляд, оказалась настоящей леди, вроде красавицы из какого-нибудь романа или сказки. Она была одета в черное, из чего я сделал вывод, что Шерлок Холмс ошибся, предположив, что трагедия произошла много лет тому назад. Вряд ли дама стала бы носить траур так долго. Вместе с тем ошибался и я, предположив, что все случилось накануне. Очевидно, что она не могла бы подобрать такой изящный траурный наряд за столь короткий срок. Ее роскошное одеяние было мягким и облегающим. Оно прекрасно сидело на ней и выглядело страшно модным. Платье дополняли длинная развивающаяся накидка и черная шляпа без всяких украшений. Мне удалось бросить беглый взгляд и на ее обувь, также весьма элегантную и крошечного размера. Наша посетительница откинула свою плотную вуаль, едва только опустилась в кресло. Лицо у нее было прелестное и свежее, точь-в-точь, как у принцессы, только что вернувшейся из своего загородного замка. У нее были светло-каштановые волосы и синие глаза. Большинство клиентов Шерлока Холмса приходили к нему с проблемами, зачастую очень серьезными. Эмилин Квалсфорд выглядела как юная леди, на чьи плечи свалился непосильный груз. Смущенный вид, трагическое выражение лица и заплаканные глаза вполне соответствовали цвету ее одежды. Шерлок Холмс отнесся к ней со всей возможной предупредительностью. Он принял у дамы плащ и подвел ее к креслу доктора Уотсона, которое обычно предназначалось для посетителей. «Пожалуйста, располагайтесь поудобнее», — сказал Холмс. Затем он представил меня как своего помощника, но миссис Квалсфорд не обратила внимания ни на его представление, ни на меня. Шерлок Холмс часто признавался, что ничего не понимает в женщинах, и обычно называл их таинственным противоположным полом. «Это загадка, которую я не могу разгадать», — однажды заметил Шерлок Холмс. Как правило, он предпочитал, чтобы проблемы, связанные с поведением женщин, решали доктор Уотсон или я. Доктор Уотсон был женат, у меня было 2 сестры, поэтому Шерлок Холмс полагал, что здесь мы вполне можем выступать в качестве экспертов. Мне всегда представлялось, что большинство женщин было защищено от его методов самой своей природой. Своих клиентов-мужчин Шерлок Холмс мог читать как раскрытую книгу. Руки рассказывали ему об их занятиях. Брызги грязи на обуви или брюках раскрывали маршруты передвижений. Если они носили кольца, булавки, брелоки, то это обязательно имело для Холмса какой-то смысл. Ничто не могло укрыться от его проницательного ума и зорких глаз. А клиентам все это казалось сверхъестественным. Женщины, напротив, были для Холмса абсолютной загадкой. Неопровержимые улики, проясняющие внутреннюю сущность и связи мужчин, у женщин оказывались всего лишь причудами, но не свойствами характера. Незначительные детали позволяли Холмсу судить об их социальной принадлежности, но почти ничего не говорили о профессии его клиенток. Женщины чаще, чем мужчины, пользовались каретами или наемными экипажами, их длинные юбки скрывали обувь, любое пятнышко грязи, на которую мужчина мог не обратить внимания, тотчас же стиралась женщиной. Шерлок Холмс всегда сначала обращал внимание на рукава и руки женщин, ища свидетельство занятий машинописью или музыкой, но, глядя на Эмилин Квалсфорд. Я ничего не мог заключить по ее модному и, возможно, недавно сшитому платью, кроме того, что она в трауре. В ее руках не было ничего примечательного, за исключением маленького чернильного пятна на левом указательном пальце. Действительно, даже если опустить особую эмоциональную сложность женщин, разобраться в них нелегко. Усевшись в предложенное кресло, мисс Квалсфорд взглянула на Холмса своими небесными глазами и со слабой улыбкой произнесла: «У меня такое ощущение, будто вы уже все знаете обо мне, мистер Холмс. Я слышала о неподражаемом искусстве, с которым вы разгадываете человеческие тайны». «Не совсем так», — возразил Шерлок Холмс. «Очевидно, что вы левша, не замужем, но часто имеете дело с детьми. Вместе с тем вы не относитесь к гувернанткам, работающим по найму. У вас резкий характер. Вы быстро принимаете решения и тотчас начинаете действовать. Конечно, это всего лишь предположение. Я могу составить целый список ваших привычек и занятий. Но все равно они не расскажут мне о вас всего. Например, я не имею ни малейшего представления о том, почему вы решили навестить меня». Мне был вполне понятен ход рассуждений Шерлока Холмса. На левшу указывало чернильное пятно, которое, вероятно, образовалось во время письма. Она не носила обручального кольца. Обычная гувернантка не могла бы позволить себе такую дорогую накидку. Правда, я упустил улику, указывающую на ее работу с детьми, так как не принимал ее плащ. Видимо, женщина чуть-чуть прислонилась к доске и испачкала его мелом. О характере же Холмс, конечно, судил на основе ее телеграммы. Мисс Квалсфорд оторопело уставилась на Шерлока Холмса, потом удивленно пробормотала: «Вы действительно необыкновенный человек, мистер Холмс». Поведя плечами, она глубоко вздохнула, как будто собиралась с мыслями, и, наконец, приступила к сути дела. «Я здесь потому, что приятель, вчера вернувшийся из Лондона, захватил с собой экземпляр «Таймс». Люди, пережившие нервное потрясение, часто совершают необъяснимые вещи. Я сделала то, что никогда не делала прежде, прочитала колонку объявлений. Когда я увидела, что вы упомянули о Питахае, то сразу же поняла, что должна поговорить с вами». «Весьма странно», — удивился Шерлок Холмс. «Какое отношение имеете вы к Питахае?» «Абсолютно никакого. Но это слово было в ходу у Эдмунда, моего брата. Я считала, что он сам придумал его для шутки. Кажется, сейчас прольется дождь из Питахае», — говорил он. «Или время для Питахае. Или сегодня мы сосчитаем Питахае». Глубоко вздохнув, она продолжала: «Поэтому, когда я увидела ваше объявление...» Шерлок Холмс слегка покачал головой. «Мои Питахаи не имеют никакого отношения к бессмыслице вашего брата», — ответил он. «Вам следовало бы спросить его самого об этом, а не предпринимать зря такое путешествие». Женщина вздрогнула, словно ее ударили. «Я не могу спросить его», — проговорила она сдавленным голосом. «Позавчера моего брата зверски убили». И тут она упала в обморок.